Руна, чтоб тебя, я тебя придушу при следующей встрече. Какие к бесам пуф-пуф-пуф, это бах-бах-бах, все продлилось всего-навсего с пяток вдохов. А я от нечего делать быстро выпрямился во весь рост и по-простецки развел руками, глядя за перепуганным артефактором, который с жалобным видом наблюдал за разрушенными кристаллами. Это не я, я не виноват, совсем. Они сами треснули, и ткнул носком ботинка один из обломков чуть дальше. Вы же сами все видели. С десяток секунд управитель с полнейшим непониманием переводил затравленный взгляд с меня на осколки под моими ногами и вновь на меня, а после рассеянно выпалил. Уважаемый ранкор, что произошло? Вы хоть знаете, сколько они стоят? Честно сказать, с глазами безобидного ребенка отозвался я. Понятия не имею. Наверное, дорого. Может, энергия кончилась? Да их хватило бы на 10 таких, как вы, растерянно проблеял управитель. Видать, не хватило, и пожал плечами. Ошибки бывают. Я вас прекрасно понимаю, клятвенно я заверил артефактора. Будете проходить второе испытание второго этапа на практике. Вдруг холодно изрек он, с подозрением глядя мне в лицо, а затем резко обратился к помощникам. Зовите одаренных пространства. Пусть готовит инструкторов и измерения. Но секунду спустя он вновь повернулся ко мне. На данный момент ваш нынешний ранг, уважаемый деспот, закаленный вершитель. Поздравляю. В гробу я видел такие поздравления. По твой харе понятно, что ты скорее бы пырнул меня вилкой в глаз, чем поздравил. Однако всем на удивление, включая самого смотрителя, ограничительные стены внезапно задрожали и стали опускаться, а окружающие барьеры начали развеиваться на глазах. Причем в одно из предательских мгновений мне померещилось, что слух уловил знакомый цокот, да более знакомый цокот женских каблуков. Стоило барьерам исчезнуть и стенам вернуться на законное место, изо рта вырвался протяжный тяжелый выдох, потому как оценочную зону окружили сразу несколько власть имущих великого дома Ксант. Причем среди них, на свое удивление, я заметил Сиану, которая весело мне подмигнула. Правда, больше удивило то, что она стояла совсем рядом с молодой Горгоной, стояла как равная. «Мое почтение, уважаемой госпоже Ксанта и всем прибывшим», — буркнул нехотя я, присев на одно колено, а следом за мной безмолвно склонились те, пребывал в зоне. «Такими темпами у меня разыграется радикулит». Одно только бросалось в глаза, мрачная, как грозовая туча, физиономия Хаззак. Судя по всему, их фокусы не сулят ничего хорошо. По крайней мере, для меня. Я буду лично наблюдать за всем, раздался властный глаз Кайсы, а после ее взгляд коснулся моей левой руки. Подготовьте все необходимое для усложнения оценки. У нас как-никак юный деспот нарисовался. Юный деспот, который посмел солгать. Да вашу ж собачью жизнь, она действительно издевается. Вцепились в мой зад как клещи кровожадные. Глава 28. Рождение бедствия. Второй этап и итог. Пока шла оперативная подготовка ко второму этапу, я в прямом смысле балансировал на грани жизни и смерти. Во время работы на синдикат такое случалось множество раз, да и попав в Альбару, я несколько десятков раз мог смело отправиться в мир иной. Но прямо сейчас я как никогда был близок к гибели. То и дело пульсирующий протест явно об этом твердил. Причем флюиды той самой смертельной опасности струились сразу от нескольких разумных. Первой в очереди на лишение жизни одного нерадивого фиктивного деспота являлась Кайса Ксант. Однако там все оказалось не так однозначно. Ее острое желание кого-то прикончить смешалось с раздражением и интересом. Как понял, девица еще не определилась в целом, чего хочет. Вторые же кандидаты на мою драгоценную жизнь слегка удивили. Ведь я их попросту не знал, и во многом те тщательно скрывали свои намерения. Тройка людей в темно-синих ливреях и походных плащах. Складывалось впечатление, что они только-только прибыли с дороги. К тому же рядом с ними постоянно ошивалась Лиама Крямх. Нимфа Гор вела себя так, словно хотела их ублажить прямо на месте. Того гляди, еще упадет на четвереньки и начнет лаять по их желанию. А если так себя вела целая глава доминирующего дома, то следует задуматься над последствиями. Необходимо будет узнать, что это за напыщенные хмыри. Четверть огромного зала за пару минут превратилась в балаган. Более половины испытаний воителей попросту остановили из-за наплыва знати и снующего во все стороны обслуживающего персонала. Пока я находился в отдалении от всех прибывших, заинтересованные благородные разделились на группы. Крямх с неизвестными хмырями пыжилась и пыталась прикончить меня взглядом. Морал беседовал с несколькими главами домов, но раззадоренный взор бросал в моем направлении. Хаззак неуловимой тенью всюду следовал за нефритом. Сама Горгона периодически меняла собеседников и плавно передвигались среди раскланивающихся благородных. Аристократов присутствовало разумных 20, не меньше. Так что работы у Мегеры оказалось немало. Лишь одного человека я невольно упустил из виду – Сиану. Вершительница находилась в одиночестве, но через некоторое время на удивление многих зевнула, одарила меня озорной улыбкой и у всех на виду весьма решительно зашагала в мою сторону. Правда, устремившийся в ее спину голос сочился попросту непередаваемым раздражением, неприязнью и холодом, не позволяя себе лишнего. Колко выпалила Кайса: «Не забывай, что тут ты всего-навсего гостья». Однако вместо ответа знойная брюнетка лишь фыркнула, смолчала и закатила глаза. «Мне поклониться?» – спокойно спросил я, когда воительница приблизилась почти вплотную. «За такие вопросы среди знати принято казнить», – хитро прищурилась Сиана. «И почему не удивлен такому?» – хмыкнул легкомысленно я. «Не хочешь узнать, кто я такая?» – провокационно заметила девица, расхаживая передо мной то влево, то вправо. «Я обычный простолюдин. Зачем мне это?» – пожал я плечами, наблюдая за тем, как подготовка второго этапа подходит к завершению. «Наверное, ты важная шишка. Точнее, очень важная шишка, если позволяешь себя вести с нефритом Ксанта столь фривольно. За такое тоже принято казнить. Ты не выказал уважения Кайсе», расплылась в шаловливой усмешке та, а после обольстительно подмигнула и снисходительно махнула гривой волос. «Но так и быть, ты прощен. Я, Сиана Аванон, рада с тобой познакомиться, бывший смертник Ранкор». «Сиана Аванон, впервые слы. Вот же зарарарараза. Аванон, чтоб меня бесы драли. Так ведь она же голубокровная». Цук упоминал, что Аванон один из великих домов Ахеса наряду с Ксантом, но вроде как немного сильнее последнего. «Мое почтение, уважаемый госпоже Аванона», чуть склонил я голову в приветствии. «На колено падать не буду. В последнее время спина что-то ноет, и за это дозволяется казнить», — тихо рассмеялась аристократка, внимательно изучая мою кислую физиономию. «Ты совсем не похож на простолюдина. Выдержка, манеры, речь. Простолюдины чаще всего падают ниц перед любым благородным. Будь он даже помощником занюханного конюха главы младшего дома, а ты совсем не боишься окружающих», — прошептала вкрадчиво Сиана, склонив чуточку голову в бок. «А ведь тем, кто находится за моей спиной, стоит сказать слово, и ты можешь лишиться жизни. Порой казнили за мельчайший косой взор, но в тебе ни страха, ни волнения, ни растерянности. Скажи спасибо динамической медитации. Не будь ее, и меня бы трясло от раздражения и злобы. Знал бы кто, чего стоит такая выдержка. А есть ли смысл бояться смертнику?» — хмыкнул задумчиво я. «Ты не смертник», — заметила Сиана. «Уже? Да неужели?» — фыркнул беззаботно я, отчего личико воительницы расплылось в хитрой усмешке. «Вдобавок умен и рассудителен», — дополнила озорно девушка, но следующие два вопроса невольно удивили. «Хочешь со мной пойти? Хочешь служить дому Аванон?» — звучит так, словно она хочет меня купить. На секунду возникла пауза, но я лишь грустно усмехнулся и покачал отрицательно головой. «Я никому не желаю служить, но кто меня спрашивает? Сильный подчиняет слабого. Так вроде бы принято говорить, но тебя это не устраивает, не так ли? Так вышло, что постоянно кто-то кому-то подчиняется. Таков уж наш мир», — подавшись в странную меланхолию, риторически изрекла та, бросая взгляд на мою руку. Затем ее ладонь мягко легла на запястье и начала продвигаться выше. «Впервые вижу такой дивный оттиск», — словно завороженная прошептала она, с нежностью проводя по коже, отчего манящая грудь воительницы стала касаться моего плеча. «Идеальные пропорции, безупречные линии, замечательный узор, ни единого изъяна». А затем Сиана подняла чарующий взгляд на меня. «Вчера вечером бывший смертник, простолюдинный безранговый, утром лейтенант Ксанта и почти свободный человек, а сейчас молодой деспот и закаленный вершитель. Необычайный карьерный взлет для приговоренного. Чудеса, не иначе. Так и влюбиться недолго», — заключила пленительно чертовка, тонкими пальчиками коснувшись моего подбородка. «Что за хрень сейчас происходит? Меня соблазняют, что ли? Она извращенка, не иначе, тянет на тех, кто ниже ее по статусу. Нет уж, увольте к бесам. С высоты падать больно», — сухо декларировал я, глядя ей в глаза. «Чаще всего такие падения заканчиваются гибелью. Ты не рад своему возвышению?» — изумленно приподняла та бровки. «Неожиданно. Счастье в неведении. Однако если хочешь жить, то порой не остается иного выбора, как рваться наверх», — философски отметил я и, сделав шаг назад, на прощание коснулся своими губами тыльной стороны ее ладони, отчего глаза Сианы ошеломленно расширились от такого, и девица возбужденно сглотнула. «Не сочтите этот жест за грубость, уважаемая госпожа. Благодарю за беседу, но мне пора. Прощайте. Обладатель, она опасна», вдруг забрезжил тихий голос руны в подсознании. «Очень опасна. Она что-то скрывает. Кто бы сомневался. Покажи мне безобидного голубокровного, не считая Сианы, я видел только одну, и та пытается выжать из меня все соки. Нет, ты не понял. Она не человек, она нечто могущественное. Не суть, здесь ползала не люди. Привык я уже к неожиданностям. Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно», — радостно выкрикнула девица, напрочь позабыв обо всем. «Но, чтобы начать восстановление моего материального облика и былых сил, нужно что-то гораздо мощнее. Вдобавок понадобится просто запредельное количество энергии, чтобы начать разрушать твои печати. Правда, мне страшно представить, что тогда может произойти. Боюсь, их установили на тебя не просто так. Одним словом, дерьмо на каждом шагу», выдохнул беспечно я. Впрочем, лишь секунду спустя я осознал, что совершил какую-то глупость, потому как практически все аристократы смотрели на меня и Аванон с неверием и шоком, а зал погряз в гробовой тишине. Нефрит Ксанта выразила изумление, Хаззак сдвинул хмуро брови, а Морел смущенно прокряхтел, переглянувшись со своими собеседниками. «Если я сплю, то разбудите меня», — в полном замешательстве буркнул Сатир. «Никак не пойму, парень дурак или храбрец. Если он выживет, то можно сказать, что я увидел все на свете. Мириада сраных бед. Похоже, я сделал что-то не так. Ты что себе позволяешь?» — рявкнула свирепо Крямх, отчего ее аура стала извергаться словно вулкан, и та угрожающе зашагала в мою сторону. «Чтобы какой-то вышивый простолюдин посмел так обращаться к голубокровной, да тебя уби, визжишь так, словно ты сирена во время течки. Не смей вмешиваться, Лиама Крямх, или ты считаешь, что я не могу отстоять свою честь и достоинство? Он коснулся не твоей госпожи, а меня. Утихомирь свою силу, или это сделают за тебя». Холодно отрезала Сиана, осадив нимфу гор. «Это мое с ним дело, поэтому не суй свой нос куда не просит. На них тоже можешь не надеяться. Они тебе не помогут», — указала Аванон на ту самую троицу неизвестных, а после взглянула на Нефрит Ксанта. «Твои вассалы слишком много себе позволяют. Примы меры, Кайса, или я сделаю это за тебя». За долю секунды в храме боевой ассоциации будто бы взорвалась бомба. Вот же холера. Да в чем дело-то? Запомни этот момент, смертник Ранкор. «Так и быть, я подожду», — усмехнулась игривая Аванон, не обращая никакого внимания на окружение, а затем у всех на глазах губами коснулась места поцелуя, ибо я его запомнила. «Погодите-ка, неужели проблема в поцелуе? Это же просто жест прощания, чтоб мне сдохнуть где-нибудь в канаве. Какого беса я натворил, испытуемый, уважаемая высшая знать?» Раздался громкий голос смотрителя, и тот у всех на виду вышагнул из зоны оценки, который, кстати, был не в курсе последних секунд. «Попрошу минуту внимания, уважаемая госпожа», — обратился старик к хмурой Кайсе, низко кланяясь. «По вашей команде мы усложнили оценку молодому деспоту. По всем показателям физическая мощь тела Ранкора находится на стадии закаленного вершителя. Думаю, всем известно, что чтобы подтвердить свой ранг испытуемому, необходимо продержаться 2 минуты под силовым полем подавления против более опытного инструктора на этом же уровне. Но мы взяли в учет все приказания и выпустим против испытуемого». Тут управитель довольно усмехнулся и взглянул на меня, сразу 2 закаленных вершителей. «Но понимая, что это сложно, вам дозволяется использовать родословную и ваш пространственный оттиск. Удачи, хрен трухлявый». «Да тут удачи и не пахнет», — устроил показуху по желанию своей стервы госпожи. «Ох, Ервер, дай мне сил не послать всю эту зажравшуюся знать куда подальше». Прямо на глазах 2 пространственных магов создала на небольшой платформе ромбовидный разлом, куда практически моментально нырнуло 2 инструктора на ранге закаленных вершителей. «Готово, Альяна?» — внимательно наблюдая за ними, вопросил я. «В порошок сотрем ублюдков», — воинственно выпалила руна. «Прошу вас, испытуемый», — с приветливой улыбкой указал тот на измерение. «Вам пора. Если честно, то я устал немного, совсем чуть-чуть. Впрочем, жаль останавливаться на достигнутом. Я уже не бесправный смертник, а перед глазами вырисовываются какие-никакие, но неплохие перспективы, так что мотивация двигаться дальше имеется. В остальном же покой и вправду нам только снится. В таком случае, нужно показать, чего стоит». «Пустой». На миг я остановился у самой границы портала и, взглянув через плечо, безрадостно хмыкнул и встретился взором с Хазаком. Как он там говорил, ни пощады, ни жалости, если хочешь жить, то не сдерживайся и покажи, что можешь, да. Пару мгновений мы играли с ним в гляделки, а затем Дэймон слабо усмехнулся и кивнул. Ну коли так, то вам же хуже. Хватило одного шага, чтобы провалиться во мрак, но затем тьма расступилась, и я переместился на некую арену в виде шестиугольника. Повсюду преобладал лишь серый камень, даже наверху. В противоположном конце ристалища находилась парочка инструкторов, которые ожидали команды и прожигали мою физиономию безэмоциональными взорами. Такая же форма, как и у меня, массивное копье и вычурные парные клинки. Да, парными клинками превосходно владел Битал, наверное, именно поэтому я и выбрал гаммы. Они как нельзя лучше противостоят подобному оружию, а вот с копьем придется малость попотеть. Клин начал медленно слабеть, изо рта вырвался протяжный долгий выдох, веки невольно прикрылись. Мерзкие эмоции и проклятая кровь стали неспешно сливаться с сознанием, а затем я услышал громкий бас управителя. Второй этап оценки испытуемого. Начать. После выкрика смотрителя на каменном потолке арены замерцали цифры. 2 минуты начали свой обратный отсчет. Инструкторы не стали ожидать ни бесед, ни угроз, ни расшаркиваний. Каждый на арене делал свою работу. Бой начался моментально. С десяток метров, которые нас разделяли, оба вершителя преодолели за пару жалких вдохов. Первым рванул вперед копейщик. Парник специально выждал и отстал от коллеги на пару шагов. Невооруженным взором было видно, что те умели работать в тандеме. Видимо, трухлявый хрен специально подобрал таких, хотя сомневаюсь, что им что-то поможет. Впрочем, это их и только их проблемы. Будь готова, Альяна. Звон цепей на запястьях сейчас более напоминал потусторонний изнывающий шепот. Гаммы со скоростью света покинули ножны за спиной и в самой грубой манере заблокировали выпад копья. Сталь столкнулась со сталью, а густой сноп искры грохочущий скрежет ознаменовал о первой стычке. Однако тотчас пришлось смещаться влево, потому как копейщик применил излюбленный навык любого древкового оружия – веер. Тот размашистыми и в то же время рваными движениями пытался превратить мое тело в решето. Приходилось вертеться подобно юле на паре квадратных метрах, чтобы не получить жалящий укол в бедро или брюхо. Следом подоспел и его напарник, который с низкой стойки попытался дотянуться одним из клинков до головы и горла. Натиск увеличился отнюдь не в 2 раза, он возрос многократно. Гаммы в руках порхали словно умалишенные, блокируя любую атаку, но скользящие хлесткие выпады проскакивали сквозь мою оборону и наносили слабые порезы по касательной. Злоба и раздражение медленно продолжали тлеть в груди, но пока клин неспешно ослаблялся, приходилось выжидать. Я и сам не понял в какой момент, но динамическая медитация стала сливаться с сознанием, выуживая из памяти все необходимое для продолжения сражения. Прямо сейчас передо мной хоть и находилась двойка инструкторов, но в ушах грохотал поучительный бас Битала. «Запомни, Влад, ты второй номер, будь им всегда. Хочешь победить – жди. Хочешь смеяться последним – затаись. Все допускают ошибки. Нет идеальных. Точнее, почти нет. Я знавал одного человека, могущественного человека, влиятельного человека, но даже он, обладая огромной силой, ошибался. А вот ты не такой, ты пленник своих эмоций и крови, пленник своего наследия. Из-за этого ты изначально в проигрышной позиции. Так сделай же так, чтобы избежать промахов. Сделай так, чтобы не проиграть. Сделай так, чтобы чужие ошибки стали твоей победой. И я ждал, пересиливая раскалившиеся до предела эмоций. Количество шквальных ранений на руках, теле и лице лишь возрастало, но я продолжал терпеть. Приходилось сдерживать бешеные порывы, звон стали и шелест цепей. Чувство уже изнывало от жажды. Они требовали действия. Моя проклятая кровь требовала действия. В глазах у копейщика я заметил странный блеск и в это же время мощный восходящий удар 2 мечей обрушился на серповидные клинки и малость подбросил их вверх. А затем спина столкнулась с глухим камнем арены позади. Сокрушительный выпад оружия обязан был пронзить меня насквозь, но вместо отступления нога уперлась в стену позади, на лице заиграл хищный оскал, а в опасной близости от горла замаячил наконечник копья. Я, наконец-то, дождался, попался, выдохнулся с мешком в голосе я, глядя копейщику в глаза и наблюдая за тем, как его физиономия исказилась в ликующей гримасе. Первичный уровень состояния неистовства. Клин ослаб до максимально позволительного значения, мир на секунду побагровел, а по жилам заструилась возрастающая сила с проклятой кровью. Голова моментально дернулась вправо, но кромка копья умудрилась полоснуть по щеке и рассекла ухо, а после с громким скрежещим ревом вонзилась в камень за затылком, да там и застряла. «Не выходит, да?» — гоготнул я, наблюдая за тем, как копейщик пытается вырвать свое оружие из стены. Переусердствовал немного. Левая рука тотчас метнула в сторону второго инструктора гамму, отчего тот отступил прочь и, оттолкнувшись от стены, колено со всего маху влетело в харю противника. Раздался треск черепа, и кровь хлынула наружу из всех возможных щелей противника. Рта, носа, ушей. Следом правая гамма без какой-либо жалости с мерзким хрустом впилась тому точнёхонько в спину, а ее серповидный клинок вырвался наружу в районе брюха инструктора. Сучьиныш, неверяще вырвалось у копейщика. Зажимая рану на животе и извергая из рта обильные сгустки крови, тот тяжело задышал, пошатнулся и повалился мне под ноги. «Ураю!» — рявкнул оголтело второй. Парник вновь попытался атаковать из нижней стойки, но теперь у него не было ни единого шанса. Хватило резко сместить корпус влево, и пока один из клинков слегка полоснул по груди, срезав пласт кожи, второй промчался мимо. Однако, невзирая на опаляющую боль, моя улыбка вновь стала шире некуда. «Идиот!» — вырвался очередной полубезумный смешок изо рта. «У вас изначально не было шансов. Ты ни о чем не забыл?» На миг в глазах у него вспыхнуло непонимание, а затем брови взлетели вверх. Вершитель постарался отпрянуть прочь, попутно совершая попытку вернуть клинки назад, но стало слишком поздно. «Альяна, ко мне!» Далее все было словно в замедленной съемке. Татуировка раскалилась и вспыхнула из сине-черной густотой, спата только начала материализовываться во внешнем мире, а я уже размашистым жестом махнул предплечьем вверх. Пару вдохов ничего не происходило, а затем до ушей донесся болезненный вопль, и второй инструктор вслед за первым повалился на колени с двумя отсеченными культями вместо конечностей. Вначале с пронзительным звоном на пол обрушились клинки воителя, а после вниз рухнули и обе его руки, невольно заливая мою одежду опаляющей кровью. Над ареной еще пару мгновений звучали крики, наполненные агонией и тяжелое дыхание инструкторов, но затем все стихло, и тела воителей исчезли в сизой вспышке, а я невольно поднял глаза вверх. Отсчет времени застыл. На потолке красовалась 1 минута и 46 секунд. 14 секунд, значит, тяжело вдыхая и выдыхая, прошептал я, пытаясь возвратить контроль над телом и эмоциями. Перестарался. «Возвращайте их, быстрее!» Раненым зверем надрывался управляющий, глядя на проекции перед глазами. Не хватало еще, чтобы инструкторы погибли. «Ну же, целительниц сюда!» Дважды пространственным магам повторять не пришлось. Не прошло и секунды, как два изувеченных тела материализовались на площадке. Вот только власть имущих не волновали смертельно раненые воители. Те с непроницаемыми и потрясенными лицами наблюдали за тяжело дышащим силуэтом на арене, который не сводил глаз с застывшего отсчета. Впрочем, гробовая тишина продолжалась недолго, потому как внезапно раздались тихие хлопки, и все разом обернулись в направлении звуков. Стоя в одиночестве, с игривой ухмылкой на губах аплодировала Сиана Аванон, а затем без какого-либо смущения та обратилась к нефриту Ксанта. «Добилась своего?» — насмешливо спросила она. «Он-то, может быть, ничего не заметил, но остальные же не слепые и все видели». Однако столь провокационная речь не повлияла на атмосферу, ведь секунду спустя в ладони захлопал Морел, а затем раздалось еще несколько редких хлопков. Аплодировали несколько генералов и сразу три главы доминирующих домов. Не хочу этого признавать, но сила тела, мощь родословная и выдержка на уровне наследников благородных, удовлетворенно произнес сатир. «Тебе повезло, Хаззак, ты оказался более прозорливым, чем многие из нас. За это я тебя и уважаю. Поздравляю вас, юная госпожа», вдруг выступил вперед глава доминирующего дома Сириан. «Великий дом Ксант заимел еще одного потенциально могущественного деспота. Думаю, владыка Донакт будет доволен, что вы отыскали столь ценный актив. Направите его в Орантир, не могу знать точно, Тимит, но думаю, отец и вправду будет доволен», покачала головой Горгона, не сводя довольных глаз с проекции. «Вы в курсе, что делами молодых деспотов заправляю не я, решать не мне». Тем не менее договорить девушка до конца не успела, потому как очередной всполох пресек все беседы, и следом за изувеченными воителями, над которыми уже склонились целительницы, из испытательного измерения возвратился бывший смертник. Окровавленные руки крепко сжимали серповидные клинки. Оглянувшись по сторонам, парень со спокойным взором чуть склонил голову перед всеми, одним движением загнал оружие обратно в ножны и стал неспешно спускаться вниз, попутно бросая взгляд на едва живых противников. Ваша оценка завершена. Ваш нынешний ранг закаленный вершитель, слегка потерянным тоном заговорил смотритель. Боевая ассоциация подготовит все бумаги, уважаемый деспот. Жетон воителя сможете забрать через пару дней. Буду знать, тихо отозвался ранкор, руками утирая кровь с лица, а после выжидательно посмотрел в сторону власть имущих. Можешь отправляться назад, усмехнулся одобрительно Дэймон, сделав шаг вперед. Маннис распределит тебя. Думаю, твои друзья уже свободны. Спасибо, лорд Хаззак, сухо изрек парень. Взгляд новоиспеченного деспота вдруг обратился на Сиану, и тот тепло кивнул ухмыляющейся девушке, а затем с безэмоциональным видом посмотрел на нефрит Ксанта и поклонился глубже, чем полагается. Благодарю, уважаемую госпожу Ксанта, почти что шепотом проговорил бывший смертник, пряча глаза за поклоном и отросшей шевелюрой, за все. Я буду помнить ваш урок. Через мгновение воитель вновь поклонился аристократам, и окровавленный силуэт лейтенанта Ксанта направился в сторону дверей оценочного храма. Думаю, он все понял, юная госпожа, негромко пробормотал Хаззак, глядя в спину ранкору. Что именно он понял? Также глядя на бывшего смертника, загадочно пробормотала Горгона, с довольной усмешкой на губах. Он понял, что один из инструкторов находился на ранге незакаленного сокрушителя. У него монструозный талант. Неужели вы хотите его использовать на Великой Сотне, или же отправите в Орантир? Кто знает, дядя Дэймон, расплылась голубокровная в предвкушающей улыбке. Кто знает. Глава 29. Роковая ошибка и в ожидании урагана. Из храма я удалялся в полнейшей задумчивости, потому как причин для этого было хоть отбавляй. Во-первых, хитрожопая стерва и вся высшая знать считают, что они самые умные. Неужели и вправду думали, что не замечу? Вот уж дудки. Заметил. В состоянии неистовства я зачастую подвластен животным инстинктам, но именно в этом и кроется вся соль. Чувства обостряются до запредельных значений, особенно восприятие. Копейщик был гораздо сильнее парника. Не знаю, чего они там замыслили, но сомневаюсь, что для меня это закончится чем-то хорошим. Во-вторых, троица тех хлыщей, с которыми ошивалась Кремх, они странные, и это еще мягко сказано. После выхода из испытательного измерения я отчетливо ощущал их скрытую злобу и раздражение. Похоже, сам того не понимая, я кому-то отдавил детородный орган. Разузнать бы о них все подробности. Третья причина является важнейшей. Все происходящее со мной ненормально. Рост силы ненормален и даже аномален. По прибытии сюда осколки оценили мой ранг на истязателя. В бойцовских ямах я ощущал некую разницу между собой и вершителями, но присутствовало предательское чувство, что нечто внутри менялось. Да и в целом рыцарь смерти совсем за малым не пустил меня на корм. Однако ныне я могу спокойно сражаться с противниками чуть сильнее себя. Складывается впечатление, что после попадания на вечное ристалище внутренний мир пребывал в хаосе, а сейчас все понемногу приходит в норму. Словно что-то в глубине моего естества медленно стабилизируется и подстраивается под новые реалии. Знать бы, по какой причине это все происходит. Дело во мне, в новом мире, в постоянных выплесках, или всему виной ночь с Дианой, непонятно. Со столь тяжелыми думами не заметил, как покинул пределы боевой ассоциации. Прийти в себя удалось только на улице. К тому же то и дело выводили из хлипкого равновесия надменные взоры охраны храма. Впрочем, данная проблема скрывалась, скорее всего, в моем снаряжении. Я по-прежнему щеголял в тряпье смертника. Если честно, то считал, что придется пересечь весь военный лагерь, чтобы добраться до нужного места. Тем не менее, это недоразумение разрешилось практически сразу, потому как с пяток мгновений спустя кто-то окликнул меня по званию и имени. «Лейтенант, лейтенант Ранкор, я здесь, сюда». Окликнувший являлся мальчишкой в черно-багровой форме с гербами дома Хаззак. Пацан переменился с ноги на ноги и не отходил ни на шаг от магического транспорта Дэймона. Стоило приблизиться, как тот дважды с необычайной нежностью хлопнул по крыше автомобиля и расплылся в довольной улыбке. «Лейтенант Ранкор, буревестник к вашим услугам. Госпожа Маннисса приказала доставить вас обратно». Как быстро неугомонная фурия меняет мнение. Получается, это не машина, а буревестник. Интересно, чем-то эта роскошная колымага напоминала внедорожник и частично лимузин представительского класса стиры. Правда, работала она не на бензине, а на кристаллах стихии. Выглядело все более чем солидно и богато. Впрочем, а как иначе передвигаться благородным? «Едем», — выпалил восторженный юноша, прыгнув за руль. «Пешком долго, До нужного нам места где-то час или больше. Придется пересечь почти треть военного лагеря», – почесывая затылок, изрек водитель. «К тому же было приказано отвезти вас в зону офицерского состава». «Зона офицеров? Точно. Я ведь теперь лейтенант Ксанта». «Тогда едем», – с тяжелым вздохом буркнул я, забираясь на заднее сиденье. «Но предпочел бы пешком». «Я слышал о вас», – вдруг раздался заинтересованный голос водителя из акустической приблуды под локтем. «Вы тот простолюдин, которого возвысила уважаемая Нефрит Ксанта во время бойцовских ям, не так ли? Устройство любопытное. Все-таки магия и артефакты отменно заменяют электронику. Правда, думаю, доступно такое не всем». «Истинно так», – спокойно отозвался я, глядя в окно. «Откуда тебе об этом известно? Неужели слухи настолько быстро расходятся? Вы не в курсе?» – с легким изумлением выдал юноша. «Если спрашиваю, значит, не в курсе?» – пожал я плечами. «Весь военный лагерь теперь гудит о вас, не умолкая. Вы сейчас у всех на слуху. За 2 дня стали настоящей знаменитостью. Бывший смертник, получивший звание лейтенанта Ксанта, приговоренный, что помог захватить западный форпост, начал перечислять тот все мои заслуги за последние дни. Так еще устроили незабываемое зрелище в ямах. Неранжированный воитель, который одолел ранговых. Вот как выходит, слухи и вправду быстро разлетаются. Интересно получается. Что ж, похоже, молвы станет больше, когда просочится информация о том, что я деспот. Как тебя зовут и сколько тебе лет?» «Киган, господин лейтенант», — тотчас отрапортовал парень. 16. «Никакой я не господин», — отмахнулся вяло я, невольно усмехаясь. «Сам же сказал, что бывший смертник. Боюсь, теперь это не так», — раздался тихий смех водителя. «Вас заприметила сама Нефрит Ксанта. Вы получили офицерскую должность из ее рук. Не стоит и упоминать, что такое позволительно только аристократам. У вас теперь огромное количество завистников. Вы даже представить себе не можете, сколько их теперь». «Ты аристократ?» – полюбопытствовал я, приподняв бровь. «Ты совсем не похож на знатного». «Так и есть. Оно и не мудрено. Я всего-навсего мелкий благородный из младшего дома Таурт. Так еще и младший сын в доме. Мы вассалы хаззаков», – радушно улыбнулся юнец, глядя на меня через зеркало. «К тому же иные не смеют прислуживать доминирующим домам. У таких, как лорд Деймон и леди Манниса, даже прислуга из младшей знати. До сих понять не могу, на какие жертвы пошел отец, чтобы я попал на эту должность. Тебе нравится?» – поинтересовался я. «Не желаешь добиться чего-то большего? Для такого, как я, подобная должность – потолок мечтаний», – грустно хмыкнул юноша. «Дом у нас небольшой. К тому же я не очень силен как воин, и у меня нет магического дара. Я неплохо разбираюсь в магической технике, такой как буревестники, и безмерно благодарен господину Хазаку, что он взял меня водителем», — с неким почитанием пробубнил парнишка. «Что скажешь о своем лорде?» Перешел я между делом к сути своеобразного допроса. «Он удивительный человек и могущественный воитель», — расплылся в почтительной улыбке юнец. «Один из сильнейших деспотов клинка среди вассалов великого дома Ксант. По своей мощи он превосходит безупречных, хотя сам является совершенным. А ведь глава абсолютно не силен в магии. Лорд Деймон — замечательный правитель. Благодаря ему дом добился небывалых высот. Лишь из-за его стараний хаззаков возвысил до доминирующего лично владыка Донакт. Господин суровый, строгий и зачастую требовательный, но необычайно справедливый человек. Я горд тем, что служу столь достойному разумному. К тому же он герой нескольких войн. Его уважают не только на территории дома Хаззак, но и в соседних регионах», — говорил парнишка долго, даже очень долго. Причем вещал с невероятным уважением, словно сам деспот сидел рядом со мной. Однако все, что я услышал, целиком и полностью исходило из сердца Кигана. Что ж, по крайней мере, я не ошибся в своих суждениях насчет Хаззака. Он и вправду чем-то напоминает Битала. Впрочем, имеется еще один вопрос, который требует объяснения. Спрашивать или же нет, хотя плевать. Надеюсь, парень поможет. Ты в курсе, кто такая Сиана Аванон? Как бы невзначай полюбопытствовал я. Уже через секунду мне пришлось пожалеть о своем вопросе. Буревестник внезапно резко затормозил, отчего я чуть не чертыхнулся и не вылетел прочь. После окошка, отделяющее салон от водителя, медленно опустилось, а затем я оказался свидетелем ошарашенного лица Кигана. «Вы не в курсе», — изумленно выпалил парень, невольно запинаясь. «Вы сражались с ней и не осознавали о том, кто она? Проклятие! Это что еще за реакция? Чует мое сердце, что я влип по самое небалуй. Ох, Ервер, Куда я опять вляпался из-за своего скверного характера? Холера, ты не забыл, что говоришь со смертником и простолюдином? С наигранным равнодушием изрек я. Сиана Аванон, нет того, кто ее не знает, возбужденно пролепетал водитель. Она же будущее созвездие, неугасаемая Сиана, наследница бессмертного Феникса. У каждого великого дома в Ахесе есть свое созвездие. Они изображены на их гербах, своеобразный символ. Так называемый священный заступник. У Аванон, это Феникс, начал вдаваться в подробности юнец. Фениксы на протяжении веков оберегают их великий дом. По слухам, они даже могут контактировать с самими оберегами. Чтоб я беспардонно сдох. Какого беса ты натворил, Ранкор? На кой ляд полез с ней в беседу, за каким причиндалом стал выделываться, играя роль сраного воспитанного человека? Ну-ка, разгребай теперь. Чем больше и быстрее говорил Киган, тем стремительнее я погружался на дно бадьи с дерьмом. Каждое слово парня напоминало гвоздь в крышку моего будущего гроба. Она вроде как будущий покровительствующий дух для великого дома. К фениксам всюду относится с почтением и уважением, с волнением заключил водитель. Вы разве не знали, лейтенант? Нет, твою мать, не знал. Нам пора, сухо декларировал я, указывая глазами на дорогу. Ой, простите, я позволил себе слишком много лишнего. Спохватился тотчас юнец, виновато почесывая затылок и возвращаясь на кресло. Да, сейчас, я мигом. Дальнейший маршрут продолжился в могильной тишине. Беззаботный Киган что-то напевал себе под нос, а я пребывал в глубоких раздумьях, хаотично соображая и придумывая план для дальнейшего отступления. Нужен Цук, буркнул я себе под нос, наблюдая за тем, как буревестник быстро попадает в очередную зону военного лагеря. Срочно необходима его голова. Требуется понять, во что я влип. Прибыли, господин лейтенант, вдруг раздался мальчишеский голос, а после мой водитель указал рукой на небольшой черно-багровый шатер с гербами дома Хаззак. Госпожа Манниса просила вас доставить именно сюда. Вы простите меня, заблеял внезапно юноша. Возможно, я позволил себе лишнего, только не говорите ей об этом. Все в порядке, хмыкнул я, ободрительно подмигивая пацану. Ты не сделал ничего плохого, бывай, Киган. Рад был с вами познакомиться, лейтенант Ранкор, с робкой улыбкой отозвался мальчишка, махнув мне на прощание рукой. Странный малец, совсем не похож на спесивого аристократа, боязливый, слишком большая разница между слоями знати. Я чего-то не знаю, или, как и всюду, все решает воспитание, мелкая знать, обычная знать, высшая знать, голубокровные, голова кругом. Тем не менее, мгновение спустя из всех мыслей внезапно выбило дух, потому как слух уловил чей-то разговор. Впрочем, услышанное более походило на допрос. За пологами помещения вовсю резвилась Манниса. «Как давно вы его знаете?» – вопрошала девица. «С тех самых пор, госпожа, как его распределили в смертники Западной Каллизии», – почтительно отозвался Аркас. «Когда вы узнали, что он деспот, не унималась дочь Деймона. После его ранения, когда распознали пространственный оттиск, после ранения, почему не доложили обо всем?» Со всей суровостью надавила там. «Мы смертники, уважаемая госпожа», — донесся до ушей приглушенный ответ полубога. «Мы лучше умрем, чем предадим своего. Приговоренным терять нечего, их служба коротка». Что ж, кто бы сомневался, что эта фурия захочет узнать обо всем поподробнее. «Вы могли избежать смерти, если бы доложили обо всем». Повисла Татон. «Была огромная вероятность, что вас помилуют. Так почему не рассказали об этом Гаману?» Приверженность своему слову и хребту, негромко подал я голос, неспешно заходя в шатер. «Надеюсь, уважаемая госпожа слышала о таком, не каждый разумный друг другу предательская шваль, они сглупили», стояла на своем Манниса. «Будь твои друзья чуть умнее, а ты сговорчивее, то многого можно было избежать. Будь они чуть сговорчивее, то предположу, что тогда бы западный форпост по-прежнему находился под властью Иерихона», хмыкнул задумчиво я. Причинно-следственная связь. Думаю, уважаемая госпожа слышала о подобном, стоило вспомнить о форпосте, как рот аристократки тотчас прикрылся, и она невольно поджала губы. Крыть такую карту ей было попросту нечем. Не найдя ничего лучше, та попыталась быстро сменить тему разговора. «Отныне ты, лейтенант Ксантей, должен располагаться в офицерской зоне. Теперь это твой шатер», — подалась девица в объяснение. «Здесь имеется все необходимое. Ванна, спальня. Все артефакты полностью работоспособны. Тренировочная площадка общая для всех офицеров среднего звена. Лейтенант имеет право на одного или двух слуг, но у тебя есть трофей, и иерихонская подстилка и предательница», стрельнула та глазами в сторону Дианы, которая насупилась и сжала зубы от такого отношения. «Так что на кухню за провиантом можешь посылать ее, твои друзья будут располагаться в соседней зоне. На днях они также пройдут штатную оценку». «Почему такой работой занимается уважаемая госпожа?» — в лоб спросил я. «Есть ведь другие поверенные. Ты деспот», — фыркнула строго та, «хоть официально не подтвержденный и не зарегистрированный. Или считаешь, что с таким рождается каждый встречный?» — серьезно вопросила она, бросая взор на мою левую руку. «Разочарую тебя, но нет, за подобными тебе идет настоящая охота. Причем повсюду, а не только в Ахесском пантеоне. Открою тебе тайну». Доминирующий дом Хаззак насчитывает всего-навсего 22 деспота, и лишь двое из всего числа врожденные. До сей пор отец являлся единственным врожденным, но отныне появился ты, мягко ткнула блондинка меня тонким пальчиком в грудь. Теперь понимаешь, почему именно я занимаюсь такой работой. К тому на время войны я личный секретарь главы дома и выполняю все его команды, доходчиво объяснила. Отец просил передать, что через 2 часа он желает тебя видеть. Медленно удаляясь прочь, тихо обронила Манниса. «Будь готов», еще 5 секунд спустя девица исчезла из шатра, но еще с 10 мгновений в помещении царила тишина. Лишь когда Рамас, прошмыгнув к выходу и осмотревшись по сторонам, утвердительно кивнул, только тогда все расслабились. Первым мне навстречу шагнул здоровяк и, крепко сцапав за плечи, навис надо мной словно коршун. «Не знаю, как тебя благодарить, но...» «Спасибо тебе, Ранкор», с раскрасневшимися глазами, как на духу выпалил Тират, шмыгнув невольно носом. «К тому же мы уже слышали о тебе», аристократка говорила на повышенных тонах. «Видел бы ты ее лицо», тихо рассмеялся бывший Серафим, переглядываясь с остальными. «Закаленный вершитель, кому сказать, не поверит. Ты понимаешь, что таким продвижением заткнул за пояс многую чистокровную знать с их наследниками. Да даже в небесном граде уйма пернатых обзавидуется и зайдет желчью. Надо же, как быстро расходятся слухи, даже чересчур быстро. Сдались ему ваши благодарности и восхваления», фыркнул весело Тифлинг, хлопнув меня по спине. «Он теперь большая шишка, такое ему и даром не сдалось». «Достаточно, Ганград», вяло отмахнулся я, устало оседая в первое попавшееся кресло. «Будь ты редкостной красоткой, я бы растаял, ну а так сам понимаешь. Рамас, прикуси язык», холодно отрезал Аркас. «Не перегибай палку». «Так, а чего взять с рогатых, командир?» Подлил масла в огонь Тейн. «В инферно все сплошь идиоты». «Прости, Арк», повинился тотчас парень, поджав губы, тайно показывая фигуру из одного пальца падшему. «Так себе шутка». «Все в порядке, Аркас. Меня это не заботит. От слова совсем. Сейчас есть более важные дела», и свой взгляд я быстро сместил на Цуга. Пацан сидел в позе лотоса и с довольной физиономией наблюдал за перепалкой закадычных друзей. Сейчас он словно находился на 7-м небе от счастья. «Цуг, к тебе вопрос. Похоже, я того не понимая совершил ошибку». «Спрашивай», тотчас спохватился парень, слегка приподняв брови. «Что означает поцелуй руки для молодой девушки?» — тихо спросил я, глядя ему в глаза и готовясь к наихудшему. От услышанного челюсть Цуга резко опустилась в район пола, все беседы разом прекратились, а Диана мне на разочарование расширила шокированно глаза и приоткрыла алые губки. «Вообще-то, среди высшей знати за такое принято убивать. Женские руки нежные и грациозны. Они созданы для ласки и заботы. Практически всегда знатные используют перчатки. Как бы сказать, их красота хрупка и недолговечна. Поэтому мужчина целует руку с намерением сберечь девушку. Таким образом ты говоришь, что оценил красоту, понял ее хрупкость. А если ты сделал такое прилюдно с незнакомкой, то в прямом смысле объявил о своих намерениях, то есть ты как бы наложил на нее свои руки, дал всем знать, что она твоя и только твоя», — растерянно пробубнил пацан. «Подобное себе могут позволить только обещанные другу другу или же помолвленные. Но если ты поцеловал какой-нибудь простолюдинке, то будем считать, ничего страшного не произошло. А кому ты поцеловал руку?» — невольно сглатывая вдруг вопросила Диана с неким неверием. «Твою собачью жизнь, Ранкор, какого беса ты натворил? Ну все, теперь я труп. Если не подохну где-то на поле боя или в канаве, то меня покрошит на куски великий дом за какое-нибудь осквернение. Сиане», — тихо отозвался я, глядя на то, как растет шок и ошеломление на лицах всех присутствующих в шатре, особенно у дриады. «Я поцеловал руку Сиане Эванон, неугасаемой Сиане будущему созвездию ты, Пораженно буркнул Аркас. «И как ты выжил? Она же голубокровная». Глава 30. Закаленный вершитель и новый лейтенант Ксанта. Военный лагерь Великого дома Ксант. Тренировочный плац офицерской зоны. Менее суток спустя. Раннее утро. Левый. Выпад. Подсечка. Мда. Незадача. Вот и мне интересно, как я выжил после своего выкрутаса. Не зря говорят, что счастье в неведении. Что ж, теперь понятно, почему у стервы Крямх и глав домов оказалась столь бурная реакция на произошедшее. Простолюдин прилюдно присвоил себе голубокровную, да и непростую голубокровную. Когда такое было? Бред несусветный. Что в голове у той странной девки? Она совсем из ума выжила, ненормальная, что ли? Или у нее фетиш какой-то? И что означали ее последние слова? Никак не пойму. Допрос с пристрастием от осколков занял как раз те самые 2 часа до визита к Хазаку. Кто смеялся, кто был готов плакать. Рамас и Тейн ржали. Аркас до самого конца не мог поверить в случившееся. Цук и Град находились в прострации, а Диана по какой-то причине оказалась сама не своя. Не знаю почему, даже невзирая на уйму бед, но во время этой недолгой беседы каким-то чудесным образом удалось морально выдохнуть и чуточку расслабиться. Разговоры хоть и были наполовину бессмысленные, но они мне требовались. Жизненно требовались. Я и сам не понимал почему, но после столь непринужденного общения стало легче. Причем не мне одному. По лицам бывших смертников стало ясно, что и им самим после всех злоключений в Каллизе необходимо было разгрузиться. Ну а 2 часа спустя я уже стоял перед Хазаком. Все то же холодное лицо, та же спокойная и безграничная аура. Лишь одно слегка изумило. На бесстрастной физиономии то и дело мелькала едва уловимая улыбка. Правый, прямой, выпад, левое колено. Видимо, ты не можешь жить без приключений, Ранкор. То форпост захватишь, то кроткой овечкой прикинешься на бойцовских ямах, то голубокровную в открытую унизишь, хмыкнул серьезно Дэймон, не отрывая глаз от донесений на столе. Ты хоть понял, что натворил? Понял, спокойно отозвался я, с небольшим опозданием, правда, не знал, значит, усмехнулся внезапно глава, поднимая на меня глаза. Не знал, согласился с ним я, если коротко, то распространяться об этом в высшем свете не станут. Попросту испугаются влияния Аванон, подался в объяснение Хаззак. Вот только практически все через несколько дней будут в курсе о случившемся. По всем законам и правилам Сиана обязана была прикончить тебя за столь публичное унижение. Тебя спасло лишь то, что она всегда являлась, скажем так, задумался на мгновение совершенной, своеобразной голубокровной. Никто не знает, что у нее в голове в данный момент. Боюсь, даже глава Великого дома Аванон не смеет предугадать следующий шаг Феникса. И именно поэтому, именно из-за ее решения знать начнет искать второе дно. Разнюхают все о молодом деспоте, который свалился как снег на голову. Понимаешь, чем это чревато? Проклятие, как же он напоминает мне Битала. Только старик позволял себе отчитывать меня за любой прокол и ошибку. Более чем понимаю, расслабленно кивнул я, что меня ждет. По слегка нахмурившемуся лбу стало понятно, что подобного вопроса Хаззак не ожидал. От слова совсем. Если бы я знал, тяжело выдохнул Дэймон, потирая глаза. Мы живем в дерьмовом мире, Ранкор. Здесь повсюду кто-то и кому-то подчиняется. Простолюдины подчиняются младшим домам и царям с мелкими правителями. Младшие бессильны против тех, кто выше них. К примеру, возьмем тебя. Ты не вправе ослушаться меня, а я не смею пойти против Ксанта. На их фоне все доминирующие дома пешки. Представить себе не можешь, насколько благородные отличаются от голубокровных. Их силы несравнимы. Скажи честно, парень, как ты относишься к этой войне? Вдруг спросил тот в лоб на. Странно. Меня проверяют? Вполне возможно. Хотя мне в целом плевать на это кровопролитие. Да и о силе высшей знати я практически ничего не знаю. Я даже не могу распознать ранг Хазака. Абсолютно бессмысленная резня, рассудительно заговорил я, обращаясь ко всем знаниям, что приобрел за 13 лет в синдикате. Возможно, изначально обе стороны и пытались чего-то добиться с помощью силы, однако, когда стало ясно, что ничего не выйдет и что всеобщей бойне ничего не решить, Ксанты трое, вероятнее всего, пойдут на различного рода ухищрения. Точнее уже пошли, вспомнил я о недавнем инциденте. Аделлум и несущие бурю обратились за помощью к еще одному старейшему ордену. Появление наказывающих говорит о далеко идущих планах. Как понимаю, уважаемый владыка Данакт тоже что-то предпринял. С каждым моим словом удивление в глазах Дэймона росло в геометрической прогрессии. «Какие догадливые и бесстрашные нынче простолюдины пошли», — проворчал вяло Хаззак, созерцая меня с ног до головы. «Сам догадался или кто подсказал? Нет в этом ничего сверхъестественного», — пожал я плечами. «На пальцах прикинул, только и всего. Рано или поздно к этому мнению придут все остальные. Не удивлюсь, если узнаю, что на поле боя сейчас затишье. 3 дня уже», — согласно кивнул глава. «Аделлум ушел в глухую оборону. Носа не кажут из-за вековых стен и барьеров, а воздушные суда патрулируют все вдоль и поперек. Западный форпост оказался для них очень болезненной утратой. Что ж, ожидаемо. Потеряли один из ключевых пунктов и решили уйти на рокировку. Стандартная тактика во время больших войн. Стоп, погодите-ка, а с какого вселенского перепуга он стал интересоваться моим мнением о войне? Зачем вы мне об этом рассказываете?» Сухо полюбопытствовал я, чуя неладное. «Твое будущее покамест неопределенно. Своей выходкой ты лишь все усугубил. Наш горячо любимый нефрит Ксанта непредсказуемо так же сильно, как и Сиана Аванон», — спокойно изрек мужчина, внимательно отслеживая любое изменение на моем лице. «Поэтому на данный момент будешь выполнять работу офицера. Через 2 дня тебя направляют на один из рубежей», — чуть тише добавил он, мягко подтолкнув мне бумагу и артефакт. «Можно сказать, отбудешь практически сразу, как только получишь жетон, ножны и форму. Думаю, завтра все атрибуты тебе доставят. Официально ты еще не деспот, так что поступишь под управление тамошнего капитана». «Все уяснил, и почему мне кажется, что это дурно пахнет? Голову даю на отсечение, что ничем хорошим это не кончится». «Уяснил», — утвердительно кивнул я. «В таком случае тебе пора, можешь отправляться к себе». После слов совершенного я без какого-либо смущения зашагал прочь, подальше от начальства и поближе к столовой, но у самых дверей пришлось остановиться, потому как лишь Дэймон может сейчас честно ответить на кое-что меня интересующее. «Лорд Хаззак, кем были те трое, которые присутствовали на моей оценке?» — сходу спросил я. «Они не походили на ахесов». Стало заметно, что такой вопрос поставил в тупик деспота, отчего затянулась весьма многозначительная пауза. «Потому как они и не ахесы», — угрюмо заметил он. «К тому же ты сам ранее ответил на данный вопрос. Эти разумные — тот самый замысел и ухищрение. Хитросплетения голубокровных простираются гораздо глубже, чем мы можем себе представить. Так кем все-таки была та троица?» — вновь задал я свой вопрос. «Зыбучие пески», — отрывисто произнес Хаззак. «Это еще один старейший орден, который является 2-м по силе в Иерихонском пантеоне. Это все, что я могу тебе сказать, чтоб мне провалиться». «Так-так-так, проблема действительно принимает неожиданный оборот. Тогда какого беса она на меня взъелись? С какого это перепуга их кодла на меня повелась? Правый, прямой, выпад, подсечка, правое колено. Осколки сейчас находятся в боевой ассоциации и вернутся только к вечеру. Уже не терпится взглянуть, чего они смогли добиться за то время, пока пребывали в Каллизе. Возможно, именно ущелье столь пагубно влияло на мой внутренний мир. Левый, правый, прямой. Диана со вчерашнего дня не в духе и не выходит из своей комнаты. Поди пойми, чего ей так не понравилось, поэтому пришлось топать сюда и выплеснуть всю дурь на ни в чем не повинные тренажеры и бойцовскую стенку. Удар в голову. Монотонный глухой звук ударов разносился по всему тренировочному плацу. Пот лился ручьем, мозг работал на запредельном уровне, но вот мысли текли как-то вяло из-за всего происходящего. Я хоть и выбрал самый дальний угол полигона, но внимание так или иначе привлекал чересчур много, а эмоции и кровь и без того сейчас просто пылали. Видимо, я зря сюда пришел. Разумных в округе было немного, но с каждой минутой офицеров Ксанта только прибывало, и странных взглядов, направленных в мою спину и затылок, становилось все больше. Складывалось впечатление, что ко мне присматривались. Не в курсе, знали ли они обо мне, но в целом было на это плевать. Я по-прежнему продолжал избивать стену с манекеном и выплескивать наружу все негативные эмоции. Правда, выходило из рук вон плохо. Лишнее внимание только все усугубляло. «Найди себе другую боксерскую стену, молокосос!» — вдруг раздался приглушенный голос из-за спины. «Сейчас ты занял мое место. Проваливай по-добру по-здорову, пока цел, молокосос!» Надменное обращение слегка вывело из себя, потому как секунду спустя движения замедлились, и чуть обернувшись, я оглядел с ног до головы двойку прибывших. Молодые, спесивые, по осанке и движениям воители. К тому же цвета формы говорили о их принадлежности к дому Крямх. Впрочем, на это тоже было плевать, сейчас важно кое-что иное. Взор практически моментально скосился на черные кожаные ножны с двумя золотыми линиями. Оба лейтенанты, у обоих жетоны скрыты за одеждой. Ни за что не поверю, что та стервозная нимфа стала действовать в столь глупой манере. Хаззак говорил, что я своеобразное клеймо на ее репутации, и она попытается от меня избавиться более скрытно. Значит, тут что-то другое. Как скажешь, усмехнулся широко я, неспешно подбирая со стойки одежду. Все равно я уже закончил. Прощайте. Но на такое мое заявление эта парочка лишь весело рассмеялась, привлекая к нам еще больше ненужного внимания. Стоять на месте. Преградил мне путь один из них. Кто разрешил тебе уходить? Какого демона ты забыл на офицерском плацу? Предъяви ножны и жетон. Живо. Так, это забавно. Это очень забавно. Откуда, а главное, для чего выползли эти мудозовны? А ты кто такой, чтобы что-то требовать у меня? Усмехнулся я, а после глазами обвел округу. Остальных не слишком волнует мое присутствие. Однако внесу ясность. Ни ножен офицера, ни жетона у меня нет. Ни с собой, ни вообще. Пока что. То есть ты незаконно проник в зону офицеров? Стал наступать тот самый горлопан. Лишь безмозглый идиот захочет по своей воле попасть в зону офицеров. Сплюнул я с явной издевкой. Остается открытым два главных вопроса. Кто из вас двоих больше идиот? И кто именно из вас первым решил надоумить товарища сунуться к бывшему смертнику? Судя по скривившимся лицам, я попал в точку. А-а-а-а, так вот в чем беда. Теперь все встало на свои места. Моя дурная слава дает о себе знать. Неужели завистники? Всего-навсего парочка кретинов, которая на халяву хочет заиметь себе дополнительный статус. Безмозглые бараны. Ты посмел оскорбить аристократа, безродная шваль. Ощерился яростно первый. За это полагается наказание. Слова с делом у лейтенанта-идиота не расходились, потому как уже в следующую секунду его рука легла на тренировочный клинок, но моя стопа без какой-либо жалости со всего маху уткнулась в эфес оружия, отчего знатный выкидыш с шокированной Хари припал на одно колено. «Если не хочешь лишиться чего-то важного, то лучше убери железку». Холодно отрезал я. «Не знаю, за каким причиндалом вы сюда пожаловали, но лучше катитесь на все четыре стороны, пока я не передумал». Однако мои доводы их уже не волновали. Второй сделал шаг назад и, схватившись за рукоять оружия, снизу вверх размашистым выпадом попытался покалечить меня, но вместо ожидаемой победы, тот вначале рассек воздух, а затем раздался сдавленный вскрик его товарища и несколько последовательных хрустов. Хватило сделать движение влево и выпустить из плена своей стопы ножны его друга, чтобы тот под силой инерции начал заваливаться вперед навстречу затупленной кромке лезвия, а секунду спустя рука первого идиота угодила прямиком под удар своей подружки, отчего сразу три пальца на руке оказались грубо сломаны. На одном даже торчала вывернутая из-под окровавленной плоти фаланга. «Безродная тварь!» — зло прошипел горлопан, сжимая руку. «Да я тебя!» Впрочем, что-либо сделать ни один из них попросту не успел. «Мелин, Ирлот, угомонитесь! Сами виноваты! Нечего было соваться к новенькому!» По-видимому, говоривший имел более солидный вес. Тот даже не удосужился оторваться от своей тренировки, а черные кожаные ножны с тремя золотыми линиями говорили о его принадлежности к касте капитанов. «Лучше проветритесь, не то я рассержусь», — спокойно добавил он, продолжая выполнять силовое упражнение. «Не стоило лезть к тому, кого не знаешь». Однако всем на удивление вдруг перебили и самого капитана, потому как секунду спустя до моих ушей донесся знакомый мальчишеский голос. «Лейтенант, лейтенант Ранкер, я тут, я к вам с посланием». У ворот на тренировочный полигон, как ни в чем не бывало, стоял Киган и весьма радушно махал мне приветливо рукой, а во второй у него был зажат сверток с символами боевой ассоциации Ахесского пантеона. «Что ж, похоже, время пришло. Мы вернем тебе должок, выродок». Вдруг ударил в спину сочащийся от гнева голос горлопана. «Лучше забейся в самую грязную дыру во всем военном лагере, так как если увижу тебя в следующий раз, сверну шею», холодно отчеканил я, даже не думая к нему поворачиваться. С каждым шагом навстречу к пацану на лице образовывалась кривая ухмылка, ведь я не знал, радоваться этому событию или же нет. Стоило приблизиться вплотную к водителю Хазака, как тот весьма уважительно протянул мне сверток. «Это вам, лейтенант Ранкер», — почтительно пробормотал юнец. «Госпожа Манниса просила передать лично в руки. Форму доставили вам в шатер». Ткань с символами боевой ассоциации пришлось откинуть в сторону, и взгляду тотчас предстали новенькие ножны лейтенанта Ксанта. Черная кожа с двумя ровными параллельными золотыми линиями, а чуть ниже красовался серебряный жетон на серебряной цепочке с моим именем, крупной римской цифрой 6, которую крест-накрест пересекали два из сине-черных клинка. Означало сие изображение только одно – закаленный вершитель, а отныне я еще и полноценный лейтенант. Проклятие! Кто бы мог представить, что все так обернется? Благодарю тебя, Киган, усмехнулся я тепло парню, неспешно набрасывая себе на шею жетон и быстро пряча его под футболкой, а затем в такой же манере на глазах у всех заинтересованных подпоясался ножнами и тотчас загнал в них гаммы. «Поздравляю вас, лейтенант», — расплылся в улыбке юноша, но затем его довольное лицо мигом померкло. «Вы же сегодня отправляетесь на рубеж?» «Да, если быть точнее, то чуть быстрее», — хмыкнул я, буквально через пару часов. «Неизвестность — странная штука. Неделю назад ты был обычным приговоренным мясом, а сейчас мальчишка-аристократ поздравляет тебя с присвоением звания. Осталось только собрать вещи и можно отправляться в путь. Хотя какие у меня тут вещи, есть ли они вообще?» На свое нынешнее место дислокации я возвращался с такими вот велотекущими мыслями. Правда, скучать стало некогда, потому как стоило приблизиться к своему небольшому шатру, как слух уловил знакомый мерзкий голос. Сам того не понимая, я невольно ускорил шаг. В этот же миг из глубин сознания вдруг хлынули эмоции, а проклятая кровь начала что-то кровожадное нашептывать на ухо. «Исцеляй, сучка иерихонская!» «Исцеляй!» — я сказал. Надрывался раздраженно горлопан, а затем раздался пронзительный звук пощечины. «Это дело рук твоего господина. Если не хочешь, чтобы мы тебя оприходовали, то делай так, как приказано. Ты получил по заслугам, кретин. Будь моя воля, и я бы вырвала твои руки вместе с сердцем», — ядовито прошипела Диана. «Все вы, ахесы, такие, все до единого. Именно поэтому Адиллум не желал быть частью вашего грязного пантеона. От меня ты исцеления не дождешься. Катись отсюда, пока Ранкор не вернулся». «Ну все, Ервер свидетель, я предупреждал, кто-то определенно допрыгался». Глава 31. Фактор обратного отсчета. Совсем не предполагал, что эти два идиота вздумают сотворить что-то непотребное. Честно признаться, я напрочь позабыл о них и том недоразумении на плацу практически сразу, но похоже, я был слишком наивен, упустил из виду то, что они могут отыграться на других. Видимо, кое-кто слишком долго был один и слишком долго ни от кого не зависел. Лишь на пару мгновений пришлось остановиться у самого входа в помещение, чтобы полностью осознать суть ситуации.